Глава вторая. Западный боровник. Еще раз напоминаю, Вера, в любой момент вы можете вернуться обратно, заявил скрипучим голосом старик. Они стояли у выхода из квартиры. Просто вызовите такси на этот адрес. Но уточняю, что, возвращаясь ранее указанного в договоре срока, вы обязаны вернуть все выплаченные вам деньги плюс заплатить штраф за проезд к месту работы. «Я поняла», — кивнула Вера. «Вы же все мне пояснили. Вряд ли у меня возникнут сложности». «Замечательно. По приезде в доме Волковых вас будет ждать письмо с более подробными инструкциями. Ладомира отдаст вам его. Ровно через год за вами будет прислано такси, которое вернет вас обратно». «Все понятно. Спасибо, что взяли меня на работу». «Надеюсь, сестра оценит вашу помощь», — сказал старик. Вера удивилась. Откуда он узнал, что деньги предназначались ее сестре? Как он и обещал, сегодня ровно в 2 часа дня деньги пришли на счет Веры в Сбербанке. Она уже ожидала перевода прямо в отделении банка, потому сразу же написала заявление на перевод средств на счет сестры. Теперь на ближайшие полгода у Ларисы были деньги, чтобы гасить ипотеку, и она еще смогла закрыть почти 1 000 000 сразу же, потому что проценты уменьшились. «Конечно, оценила. Она очень рада». «Что же, тогда спускайтесь вниз. Такси уже ждет», — велел старик скрипучим голосом. «Да, конечно», — кивнула Вера и уже направилась к лестнице, как вдруг обернулась. «Последний вопрос. Отец Ладомиры, он может вернуться? Вы упоминали, что он в тюрьме». «Он осужден на пожизненный срок. Вряд ли вы его увидите». «Понятно. А за что его осудили?» «Это важно?» «Да, просто хочу понять. Девочка что-то знает о...» Она замялась. «О преступлениях отца». «Знает немного. Осужден он по политической статье». «Шпионаж или кибератака?» «Начитались детективов?» — съязвил старик. «Нет, ладно, больше у меня нет вопросов», — ответила Вера, облегченно выдохнув. Главное, что отец девочки не был убийцей или насильником. Все же это немного успокаивало. Ведь говорить с Ладомирой о ее отце будет гораздо проще в таком случае. Выйдя из подъезда со своим небольшим чемоданчиком на колесиках, Вера увидела белое такси с приметными наклейками желтого цвета. Водитель уже ждал на улице и, взяв у нее чемодан, положил его в багажник. Вера поблагодарила его и села назад. «Вы знаете, куда ехать?» — поинтересовалась она, отмечая, что шофер не включил навигатор и уже вывернул на проспект. «Да», — коротко бросил мужчина ей через плечо, поправляя зеркало и защелкивая дверцы на замок. «Вера Владимировна, пристегнитесь, пожалуйста». «А сколько примерно ехать?» — спросила она. «Часа 3, не больше», — ответил сухо таксист, сворачивая на другую улицу. Вера понятливо кивнула и уставилась в окно. Вот и все. Она уезжает из родного города, где провела всю свою жизнь. Ей от чего-то взгрустнулось на миг, но она тут же подбодрила себя, прошептав. «И что с того? Я еду к девочке. Ей все равно нужна няня. Думаю, мы с ней подружимся. Это все же лучше, чем горбатиться на работе в музыкальной школе за копейки. К тому же это всего год. Какое-то разнообразие. Все будет хорошо. Я справлюсь». Спустя час, когда они выехали на трассу, и таксист тихо включил радио с классической музыкой, Вера задремала. Чуть откинувшись на сиденье, она прикрыла глаза, представляя в воображении, как из дома навстречу ей выходит 6-летняя Ладомира и какой у нее характер. Она совсем не боялась трудных, даже капризных детей. У ее сестры младший Олег был тот еще упрямый непослушный сорванец. И Вера даже с ним научилась ладить. Ее мысли стали тягучими, и она не заметила, как ее сморил сон. Машину тряхнуло на ухабе, и Вера невольно открыла глаза. Мутным спросонья взором отметила за окном пробегающий зеленый пейзаж и необычные домики. Странная деревенька, через которую они проезжали, вызвала у нее удивление. Светлые домики с черепичными яркими синими крышами, увитыми зелеными лианами, были точно нетипичными для российских деревень. Вера напрягла зрение и тут же увидела, что окно, в которое она смотрит, имеет странную форму. Ее взгляд заметался по сторонам, и она замерла. Окружающее пространство было другим. Она находилась не в такси, а в некой карете. Точнее, внутреннее убранство походило на карету. Тут же до ее слуха донеслись странные шумы, громкий стук копыт лошади и свист плети. Вера опять выглянула в окно и ощутила, что находится совсем не в средней полосе России, а в каком-то необычном городке, похожем на средневековую Швейцарию или Англию, с зелеными лужайками и чистенькими домиками, и прохожими, которые шествовали по бульвару из серого камня. Одеты они были до того необычно и несовременно, словно сошли со старинной картины. «Что происходит?» — пролепетала Вера. Ее сердце дико заколотилось. «Где я?» Вера оглядела себя. Она была все в том же строгом платье до колена, в пиджаке и туфлях. Сумочка была на месте, и в ней лежали документы, зеркало. Она даже вытянула зеркало и оглядела свое лицо. Нет, с ней все в порядке. Но как она оказалась в какой-то карете, да еще в этом странном месте? Было неведомо. В следующий миг она забарабанила в стенку кареты и даже попыталась открыть дверцу, но тут же захлопнула ее вновь, ибо карета неслась с бешеной скоростью. Дорога под колесами была ухабиста, кое-где сверкали лужи и грязь. Вера вновь громко постучала в стену кареты и чуть приоткрыла дверцу, высунулась немного наружу. «Эй, мужчина! Остановите! Мужчина!» — закричала она кучеру. Тот резко натянул вожжи и остановился. На удивление Веры с козел спрыгнула женщина в длинной юбке, сапожках и короткой курточке. Распахнув дверцу, довольно приятная на лицо женщина-кучер спросила. «Вы что-то хотели, сударыня?» «Я хотела?» — запнулась Вера. Обращение сударыня вызвало у нее недоумение. «Где я нахожусь? Куда мы едем?» «Куда и раньше. В Западный Боровник, в усадьбу бояр Волковых». «Бояр Волковых?» — опешила Вера в конец. — Я чего-то не понимаю? — Вы новая няня для дочери боярина Волкова Демьяна Ярославовича, — сухо объяснила женщина. — Мне велено доставить вас в их вотчину. — Но я садилась в такси, и за рулем был мужчина, — начала Вера, ничего не понимая. Но женщина-кучер назвала верное местонахождение дома и фамилию Ладомиры. — У него возникли неотложные дела, госпожа. «Не беспокойтесь, я довезу вас до места». «Но я ничего не понимаю. Карета и...» «Вы всегда можете вернуться назад», — заверила Веру женщина-кучер. «Мне велено по первому приказу вашей милости отвезти вас обратно в Томск на Маховую улицу». «Ах, понятно», — тихо выдохнула Вера. Она поняла, что эта женщина и карета не плод ее воображения, и кучер в курсе того, что контракт няни может быть аннулирован, если она вернется. Но все было так необычно, и такси стало каретой. Ее что, спящую перенесли в нее? «Так что же, сударыня, едем дальше или возвращаемся домой?» Нетерпеливо поинтересовалась женщина-кучер. «Едем дальше. Долго еще до Западного Боровника?» «Не очень. Около часа. Затем перелеском и за горой уже будет город. Сейчас мы проезжаем селение Южный Ягодник». С того момента Вера во все глаза смотрела в окно кареты. Они снова выехали на проселочную дорогу с зелеными лужайками и лесными массивами вдалеке. Солнце начало уже клониться к горизонту. Вскоре они въехали в Западный Боровник, о чем свидетельствовала большая надпись на высоком верстовом красном столбе. Окружающий пейзаж казался Вере довольно необычным. За окном пробегали каменные домишки, в основном двухэтажные, с черепичными синими крышами. Они походили на постройки в средневековом стиле, с белыми стенами и арочными окнами. Разноцветная слюда вместо стекла очень оживляла лаконичный вид домиков. Улочки, по которым проезжала карета, были узкими, но мощеными серым камнем. По улицам и подобию тротуаров передвигались жители в необычных одеждах. Их стиль походил на наряды конца XIX века, но однотонные светлые и темные ткани длинных юбок и платьев женщин украшала вышивка в русском стиле. Славянские приметные орнаменты были и на ярких платках на плечах. Только платки имели бело-голубую расцветку, похожую на роспись к желью. Вообще Вера заметила, что весь местный колорит был выдержан всего в нескольких цветах – белом, синим, голубом и сером. Особенно это было заметно в архитектуре, в невысоких одно- и двухэтажных домах с черепичными синими крышами. Прохожие тоже были одеты в синие, голубые и белые оттенки. Но иногда у проходящих по улочкам женщин встречались яркие шляпки или платки других цветов, но это казалось редкостью. Спустя четверть часа, когда они проехали весь небольшой городок, кучер-женщина остановила карету у небольшой усадьбы с приметной чугунной оградой и белыми столбиками. Проворно спрыгнув с козел, она распахнула дверцу и сказала: «Приехали, сударыня! Усадьба Волковых!» Возница отошла назад, умело отвязала небольшой чемоданчик Веры на колесиках и поставила его рядом с молодой женщиной, которая с интересом вертела головой по сторонам. «Ваша поклажа, госпожа!» «Спасибо. Я должна вам денег?» — спросила Вера. «Нет, сударыня, все уже оплачено. Прощайте!» Невольно оглянувшись на отъезжающий экипаж, Вера медленно вошла в ажурную чугунную ограду. Ворота были открыты. Все еще не в силах прийти в себя от всего происходящего, она прошла по небольшой каменной дорожке, поросшей травой, к двухэтажному добротному дому, катя за собой чемоданчик. Особняк Волковых тоже вписался в окружающую архитектуру. Был выстроен из белого гладкого камня с синей затейливой крышей. Но сам дом был исполнен в более красивом, вычурном стиле, с башенками, большими широкими арочными окнами и даже с просторным балконом на верхнем этаже. Кругом было пустынно, ей не встретилось ни души. Вера на минуту остановилась у широкого крыльца и прошептала про себя: «Во что я вляпалась? Если бы кто-то объяснил мне, что происходит. Может, позвонить этому адвокату? Пусть объяснит все». У нее опять промелькнула мысль о том, чтобы вернуться домой. Но что ее ждало там, в Томске? Одиночество и возврат 1,5 миллиона рублей, которые так пригодились ее сестре. Здесь же, в этом непонятном местечке, пока ничего плохого с ней не произошло. Вновь достав телефон, Вера отметила, что сети так и нет. В следующий миг телефон вообще отключился. Еще и батарейка села. Что ж, придется разбираться со всем этим. Недоуменно оглядываясь по сторонам, Вера поднялась по широкой лестнице из белого камня. Поставив чемодан, она оглядела большую, дубовую, двустворчатую дверь, ища глазами звонок или его подобие. Ее взгляд остановился на небольшом углублении в стене. Там висел колокольчик. Вера сунула руку и дернула язычок колокольчика. Раздался приятный громкий звук, и Вера поняла, что это действительно дверной звонок. Подождала немного, никто не открывал. Она снова позвонила и снова подождала, но за дверью не было слышно ни звука. Глухо выдохнув, Вера нахмурилась. Неужели никого не было дома? И что же ей делать? Она все еще не могла прийти в себя от всего происшедшего. Но тут ее осенила одна мысль. Вера приблизилась вплотную к двери и надавила ее. На удивление, та немного сдвинулась внутрь и приоткрылась. Дверь оказалась не заперта, но что-то удерживало ее изнутри. Вера толкнулась сильнее, и нечто тяжелое с той стороны заскрипело, отодвигаясь. Просунув голову в открывшуюся широкую щель, молодая женщина увидела тяжелый сундук, придвинутый к двери. Нахмурившись, Вера поднатужилась, отодвигая с силой сундук и входя в мрачное помещение. Это была прихожая, довольно просторная, едва освещенная лучами заходящего солнца, с 3-метровыми арочными потолками и с огромной деревянной лестницей впереди, ведущей на 2-й этаж. Вера остановилась у порога, оглядываясь и не понимая, есть кто-то в доме или нет. «Ступайте прочь!» — раздался вдруг звонкий голосок ребенка. «Ой!» — невольно воскликнула Вера. «Из темноты?» На нее выскочила девочка, держа в руке длинную железную палку. Светловолосая малышка уткнула кончик острой палки в грудь, застывшей от удивления Веры, и возмущенно выпалила. «Убирайтесь прочь! Я никуда не поеду с вами!» Несколько раз моргнув, молодая женщина в недоумении уставилась на тонкое лезвие у своей груди. Это была шпага. А невысокая девочка со светлыми распущенными волосами была явно слишком миниатюрной и худенькой для такой большой шпаги, которую едва удерживала двумя руками. Большие голубые глаза малышки неистово горели возмущением, словно она пыталась напугать нежданную гостью. Но Вера сразу же отметила, как девочка, на вид которой было лет 6, дрожит, а ее перепачканное сажей личико было смертельно бледно. Было видно, что она сама боится, а это холодное оружие нужно ей только, чтобы защититься. Ребенок был явно напуган, и Вера не понимала, от чего. Неужели ее неожиданный приход в их дом явился тому причиной? Приветливо улыбнувшись, Вера тихо спросила. — Ты Ладомира? — Да, уходите, я же вам сказала! — выкрикнула нервно девочка и сильнее надавила острием Вере на грудь. — А не то я проткну вас батюшкиной шпагой! Вера опять моргнула и чуть сглотнула. Ребенок был сильно напуган, оттого так нервно кричал на нее. Она поняла, что девочку надо немедленно успокоить. — Ладомира, давай просто поговорим. Я приехала, чтобы... — начала Вера. — Мы вас не звали, и ни в какой приют я не поеду. — В приют? — удивилась Вера. — Я не знаю никакого приюта. Ладомира нахмурилась и непонимающе спросила. — Разве вы не госпожа Мухина из приюта покаяния? — Нет. «Я не из приюта, Ладомира», — ответила быстро Вера, понимая, что девочка просто приняла ее за другую женщину. «Я твоя новая няня. Меня зовут Вера. Твой отец нанял меня присматривать за тобой». «Моя няня?» — опешила девочка и захлопала глазами. «Ладомира, ты могла бы опустить шпагу, и мы бы спокойно поговорили», — предложила Вера, улыбаясь. «О, простите, сударыня!» Залепетала возбужденно малышка, опуская шпагу и чуть отступая. «Проходите, пожалуйста. Я так невежлива!» «Благодарю, милая!» — кивнула Вера и последовала за девочкой в ближайшую комнату. Света в доме почти не было, и заходящие лучи солнца едва освещали окружающее пространство. Зала, куда они вошли, оказалась довольно большой. На столе горела тусклая свеча, которая едва освещала стол и несколько стульев. Остальная комната тонула во мраке, и Вера едва видела ее очертания. Она вновь обернулась к девочке. Ладомира уже прислонила шпагу к стене и как-то изучающе оглядывала ее своими внимательными голубыми глазами. — Простите, сударыня, но у нас осталось очень мало свечей, потому я не зажигаю много, — объяснила девочка. — Разве у вас нет электричества? — спросила Вера, уже окончательно утверждаясь в мысли о том, что она приехала в какой-то странный древний город. «А что это такое?» — спросила Ладомира. В голове молодой женщины возникало все больше вопросов, но она не хотела задавать их Ладомире, боясь напугать девочку еще больше. Незнакомая женщина, задающая кучу вопросов, точно могла вызвать у ребенка испуг. «Ладно, неважно», — вновь улыбнулась Вера. «Ладомира, как уже сказала, я твоя новая няня. «Ты не должна бояться меня», — продолжала она ласковым тоном. «Можешь называть меня просто Верой». «Но как батюшка смог нанять вас на службу? Он же в тюрьме и уже год как не приходит в себя». «В смысле не приходит в себя?» — удивилась молодая женщина. «Да, он впал в волшебный сон и уже год как не шевелится». «Какой волшебный сон, Ладомира? Я что-то опять не понимаю». «Никто не может понять. Он как бы жив, но без сознания». «А, я поняла», — закивала Вера. «Это кома или летаргический сон». «Наверное», — согласилась девочка. «Наверное, поэтому от имени твоего отца меня нанимал адвокат вашей семьи. К сожалению, я не знаю его имени», — объяснила Вера. «Именно у него я подписала годовой контракт на службу в вашем доме». «А-а-а», — закивала Ладомира. «Но зачем мне няня? Я и сама все умею». «Ну как же, Ладомира, ты еще мала Ты не должна жить одна. Я буду присматривать за тобой, кормить, убирать дом, следить, чтобы ты училась. И я не буду одна? Вы все время будете со мной и поможете починить замок на двери? Ну, конечно. Тогда вы должны помочь мне с бабушкой. Она очень больна и почти не встает, затараторила девочка. Она постоянно спит и едва дышит. Я ходила к лекарю, но без денег он не хочет к нам идти. А бабушка Бажена очень больна. Я так боюсь, что она умрет, и я останусь совсем одна. Не переживай. Сейчас мы пойдем к ней и посмотрим, что с твоей бабушкой. Вера вспомнила, как адвокат говорил, что девочка живет со столетней старушкой. Пока все сходилось. «Пойдемте, я провожу вас, сударыня», — кивнула Ладомира и схватила со стола единственную свечу.